«У меня каникулы», — сообщил волшебник, придя к барабанщику как-то поутру. Вид у него был хмурый и сосредоточенный. «Дел жуть. Не знаю, за что раньше браться». «Давай я помогу», — предложил барабанщик. «Какие дела? Расскажи по порядку». «Значит так. По алгебре в четверти двойка. Надо заниматься. И это в каникулы, заметь. Вот такое у меня счастливое детство. Теперь дальше. Мама со мной не разговаривает. Совсем. Даже не ругает. Отворачивается, и все». «Из-за двойки?» «Ну что ты? Про двойку она еще не знает. Что я, ненормальный? Показывать такие отметки. Да еще перед каникулами». «Не, я дневник во дворе в снег зарыл. Пусть пока полежит». «Он же размокнет», — забеспокоился барабанщик. «Разве можно дневник в снег?» «Ничего с ним не будет. Я его в полиэтиленовый мешок укутал». «Подожди, ты так и не сказал, из-за чего с тобой мама поссорилась?» «Из-за мышей. Разве ее поймешь, маму? Я хотел как лучше». «А что такое мыши? Маленькие совсем. А шуму?» Сережка махнул рукой и удрученно стал смотреть в окно. Когда его что-нибудь огорчало, он всегда объяснялся путанно и немного бестолково. Барабанщик знал эту особенность своего друга, который довольно часто попадал в тяжелые обстоятельства и начинал нести околесицу. «Рассказывай сначала и по порядку», — спокойно сказал барабанщик. «Значит так». Волшебник тяжело вздохнул и начал сначала. «У нас живет кот. Не кот, а чудовище. Он мясо не ест, молока не пьет, а о винегрете и говорить нечего. Подавай ему свежую рыбу». «А за рыбой кого в магазин гоняют? Кого? Правильно, меня. Думаешь, не надоело каждый день за рыбой по магазинам таскаться? Еще как надоело. В рыбный отдел всегда очередь. Уж не знаю почему. То ли коты у всех живут капризные, то ли еще что-нибудь. Только мне до смерти опротивило носить этому эгоисту каждый день рыбу. Что бы ты стал делать на моем месте?» Барабанщик задумался. Он не знал, что тут можно придумать. «А я придумал», — рассказывал Сережка. «И очень даже хорошо, по-моему, придумал. Я развел дома мышей. Кормить-то его надо? Ему мышь — самая вкуснота. А мама почему-то ругается». «Чего ты смеешься? Перестань смеяться, а то уйду. Скажи лучше, что мне теперь делать». «Как же ты ухитрился мышей специально развести?» — спросил барабанщик, утирая слезы. «Это пара пустяков. Мы с Валеркой в зоомагазине двоих купили и в буфет выпустили. А им в буфете хорошо, тепло и сытно. Вот они и развелись. Я думал, мама меня похвалит. Никаких проблем с котом. Можно и в отпуск ехать. Меня на каникулы куда-нибудь отправить. А кот и без нас проживет. Мышей в доме столько, что хоть 10 котов прокормятся. А мама говорит, или я, или мыши. Она их, оказывается, боится. Кот разжирел. Прямо пони, а не кот». Барабанщик видел, что Сережа не на шутку огорчен, и не стал смеяться. Мало ли что смешно. Иногда приходится сдержаться, чтобы не обидеть друга. «Послушай, ну ты же волшебник. Что тебе стоит сказать волшебные слова? И мыши исчезнут». «В том-то и дело», — признался Сережка, — «что я слова позабыл. Знал, да, видно, не твердо выучил. Вот и не могу вспомнить». Барабанщику стало совсем жалко Сережку. А волшебник грустно продолжал. «Я же тебе объясняю. У меня каникулы и пропасть всяких дел. Алгебра. Раз. Галина Анатольевна предупредила, что на самом первом уроке спросит. Мыши эти проклятые. Два. С Валеркой помириться. Три. Мы с ним вчера опять подрались. А из-за чего, и сам не пойму. Починить клюшку. Сменить батарейки в транзисторе. Еще победить злого волшебника. Видал, сколько дел? Голова идет кругом». Злой волшебник по имени Градус работал в мастерской «Металлоремонт», в той самой, мимо которой барабанщик ходил, зажимая уши. Градус подчинял мясорубки, подбирал ключи к замкам и замки к ключам, смотря что потерялось. Он приделывал ручки к сковородкам и носики к чайникам и прибивал железные подковки на каблуки. Такая у него была работа. Никто даже не догадывался, что Градус — злой волшебник. Обыкновенный дядька с пыльной лысиной и маленькими с копейку глазками. Таких дядек сколько угодно. Но не все они волшебники, да еще злые. А Градус был прямо злющим волшебником. Имя Градус он носил потому, что умел портить погоду. То вдруг в марте, когда все люди, даже те, у которых насморк, чувствуют, как пахнет весной, Градус из вредности устраивал метель или трескучий мороз. А зимой, когда приходило долгожданное воскресенье, и все собирались кататься на лыжах с горы или по ровному месту, кто как любит, Вдруг ни с того ни с сего наступала оттепель, снег делался липким, как мармелад. А прошлым летом помнишь, как часто шли дожди? Это все его работа, злого волшебника Градуса. Он сидел у себя в мастерской на низкой табуретке и делал вид, что тихо, мирно чинит ключи и дверные ручки. А сам тем временем только и поглядывал своим хитрым глазом в окошко. Как увидит, что туристы с тяжелыми рюкзаками идут к вокзалу, все. Раз, два, повернется на своей табуретке, поплюет, побормочет, повертит ручку у старой скрипучей мясорубки и, пожалуйста, дождь на весь день, да еще пополам со снегом. «Погуляйте, голубчики, я вам устрою романтику, трудности дальних дорог. Хе-хе-хе!» Туристы ругали погоду, но домой не возвращались, а надевали плащи и штормовки с капюшонами и шагали дальше, своей дальней дорогой. Злой волшебник делался от этого еще злее, а когда злой волшебник разозлится, он может натворить невесть что. Однажды Градус, сидя на низкой табуретке, паял большую кастрюлю и задумчивым тихим голосом напевал свою любимую песню. «Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет». Кастрюля была зеленая, закопченная, как раз такая, какие злому волшебнику больше всего нравились. Ведь на каждой работе есть самая любимая работа, а есть не самая любимая. Паять большие закопченные кастрюли, да еще зеленого цвета, злой волшебник любил больше всего на свете. Он паял кастрюлю, напевал и ничего такого не думал. Вдруг в мастерскую вошла девочка в красных сапожках. Это была веселая девочка и красивая. В волосах у нее была золотая лента. Вот какая это была красивая девочка. «Мама просила починить утюг», — сказала девочка. «Можно его починить?» «А почему нельзя?» — хихикнул злой волшебник. Он сегодня был добрый, но злым волшебникам нельзя доверять, даже когда они добрые. «Как тебя зовут?» — спросил Градус. «Таня», — улыбнулась девочка и поправила свою золотую ленту. «Ой, какая смешная кастрюля!» «Смешная?» — насупился злой волшебник. «Немножко», — смутилась Таня. «Кастрюля, стала быть, смешная?» — повторил Градус уже грозно. «Не нравится, значит, кастрюля?» «Нет, что вы!» — заторопилась девочка. Она уже поняла, что чем-то расстроила этого чудака. «В общем, даже хорошенькая кастрюлечка, если ее помыть немножко». Тане хотелось поскорее загладить неловкость, но Градус был не из тех, кто легко прощает обиды. Он зарычал, зашипел, заскрипел и направился прямо к своей ржавой мясорубке. «Я передумал», — прохрипел Градус. «Утюг чинить не буду. Что я, нанялся чинить утюги?» «Почему?» — удивилась Таня. «Он мне до лампочки, ваш утюг. Вот жалобная книга. Валяй, пиши жалобу. А мне плевать. Тьфу-тьфу-тьфу!» Таня поняла, наконец, что лучше уйти. Если бы она знала, чем все кончится, она никогда и не заходила бы в эту мастерскую. Мало ли в городе мастерских. Но никогда ничего нельзя знать заранее. Не успела Таня отойти от мастерской, как завыл угрюмый ветер, зарычал гром и повалил тяжелый снег пополам с дождем. Это были любимые атмосферные осадки Градуса. Снег пополам с дождем. А только что светило солнце, сверкали на закате сугробы, и крыши были как бахромой увешаны аппетитными сосульками. И вдруг гром среди ясного неба, ветер, темнота. Таня в минуту промокла до нитки, и все, кто был в эту пору на улице, промокли тоже. Градус, когда разозлится, не разбирал, кто прав, кто виноват. Он ведь был злой и несправедливый волшебник. Градус еще раз повернул ручку старой мясорубки, совсем так же, как поворачивает твоя мама, когда готовит котлеты. И ветер рванул еще сильнее, а снег стал сыпать так густо, будто на город набросили сеть. Таня заплакала, а Градус ухмыльнулся и еще быстрее завертел ручку старой мясорубки. И тогда ветер свистнул по разбойничьи и унес Таню в неизвестном направлении. Просто поднялась девочка в воздух вместе с утюгом и красными сапожками и золотой лентой. А злой волшебник запер на висячий замок мастерскую, поднял воротник пальто и отправился на Гороховую улицу в гости к знакомому людоеду.